Пропавшие гости. Подготовка к встрече лабуцильцев проходила торжественно. Еще ни разу Солнечную систему не посещали гости со столь далекой звезды. Первой сигналы лабуцильцев приняла станция на Плутоне, а через 3 дня связь с ними установила Ландельская радиообсерватория. Лабуцильцы были еще далеко, но космодром Шереметьево-4 был полностью готов к их приему. Девушки с «Красной розы» украсили его гирляндами цветов, а слушатели высших поэтических курсов отрепетировали музыкально-литературный монтаж. Все посольства забронировали места на трибунах, и корреспонденты ночевали в буфете космодрома. Алиса жила неподалеку, на даче во Внуково, и собирала гербарий. Она хотела собрать гербарий лучше, чем собрал Ваня Шпиц из старшей группы. Таким образом, Алиса не принимала участия в подготовке торжественной встречи. Она даже ничего не знала о ней. Да и я сам к встрече не имел прямого отношения. Моя работа начнется потом, когда лабуцильцы приземлятся. А тем временем события развивались следующим образом. 8 марта лабуцильцы сообщили, что выходят на круговую орбиту. Примерно в это время и произошла трагическая случайность. Вместо лабуцильского корабля станции наведения засекли потерянный 2 года назад шведский спутник Нобель-29. Когда же ошибка была обнаружена, оказалось, что лабуцильский корабль исчез. Он уже пошел на посадку, и связь с ним временно прервалась. 9 марта в 6:33 лабуцильцы сообщили, что произвели посадку в районе 55 градусов 20 минут северной широты и 37 градусов 40 минут восточной долготы по земной системе координат, с возможной ошибкой в 15 минут, то есть неподалеку от Москвы. В дальнейшем связь прервалась, и восстановить ее, за исключением одного случая, о котором я скажу потом, не удавалось. Оказывается, земная радиация пагубным образом воздействовала на приборы лабуцильцев. В тот же момент сотни машин и тысячи людей бросились в район посадки гостей. Дороги были забиты желающими найти лабуцильцев. Космодром Шереметьево-4 опустел. В буфете не осталось ни одного корреспондента. Небо Подмосковья было увешано вертолетами, винтокрылами, орнитоперами, вихрелетами и прочими летательными аппаратами. Казалось, тучи громадных комаров нависли над землей. Если бы даже корабль лабуцильцев ушел под землю, его все равно обнаружили бы. Но его не нашли. Ни один из местных жителей не видел, как спускался корабль. А это тем более странно, потому что в те часы почти все жители Москвы и Подмосковья смотрели в небо. Значит, произошла ошибка. К вечеру, когда я вернулся с работы на дачу, вся нормальная жизнь планеты была нарушена. Люди боялись, не случилось ли чего-нибудь с гостями. «Может быть, — спорили в монорельсе, — они из антивещества и при входе в земную атмосферу испарились? Без вспышки? Бесследно? Чепуха! Но много ли мы знаем о свойствах антивещества? А кто тогда радировал, что совершил посадку? Может быть, шутник? Ничего себе шутник! Так может быть, он и с Плутоном разговаривал? А может быть, они невидимы? Все равно, их обнаружили бы приборы. Но все-таки версия о невидимости гостей завоевывала все больше сторонников. Я сидел на веранде и думал, а может, они приземлились рядом, на соседнем поле? Стоят сейчас, бедные, рядом со своим кораблем и удивляются, почему это люди не хотят обращать на них внимания. Вот-вот обидятся и улетят. Я хотел было уже спуститься вниз и отправиться на то самое поле, как увидел цепочку людей, выходящих из леса. Это были жители соседних дач. Они держались за руки, будто играли в детскую игру «Каравай-каравай, кого хочешь, выбирай». Я понял, что соседи предугадали мои мысли и ищут на ощупь невидимых гостей. И в этот момент внезапно заговорили все радиостанции мира. Они передавали запись сообщения, пойманного радиолюбителем из Северной Австралии. В сообщении повторялись координаты, а затем следовали слова. «Находимся в лесу. Выслали первую группу на поиски людей. Продолжаем принимать ваши передачи. Удивлены отсутствием контактов». На этом связь оборвалась. Версия о невидимости немедленно приобрела еще несколько миллионов сторонников. С террасы мне было видно, как цепочка дачников остановилась и затем снова повернула к лесу. И в этот момент на террасу поднялась Алиса с корзинкой земляники в руке. «Зачем они все бегают?» – спросила она, не поздоровавшись. «Кто они? Надо говорить «здравствуй», если не видела с утра своего единственного отца». «С вечера. Я спала, когда ты уехал. Здравствуй, папа. А что случилось?» «Лабуцильцы потерялись», — ответил я. «Я их не знаю». «Их никто еще не знает». «А как же они тогда потерялись?» «Летели на землю, прилетели и потерялись». Я чувствовал, что говорю ерунду, но ведь это была чистая правда. Алиса взглянула на меня с подозрением. «А разве так бывает?» «Нет, не бывает. Обычно не бывает». «А они космодрома не нашли?» «Наверно». «И где они потерялись?» «Где-то под Москвой. Может быть, и неподалеку отсюда». «И их ищут на вертолетах и пешком?» «Да». «А почему они не придут сами?» «Наверное, они ждут, пока к ним придут люди. Ведь они первый раз на Земле. Вот и не отходят от корабля». Алиса помолчала, будто удовлетворенная моим ответом. Прошлась раза два, не выпуская из рук корзиночки с земляникой по террасе. Потом спросила. «А они в поле или в лесу?» «В лесу. А откуда ты знаешь?» «Они сами сказали. По радио». «Вот хорошо». «Что хорошо?» «Что они не в поле». «Почему?» «Я испугалась, что я их видела». «Как так?» «Да никак, я пошутила». Я вскочил со стула. «Вообще-то Алиса большая выдумщица». «Я не ходила в лес, папа. Честное слово, не ходила. Я была на полянке». «Значит, я не их видела». «Алиса, выкладывай все, что знаешь, и ничего от себя не добавляй. Ты видела в лесу странных людей?» Честное слово, я не была в лесу. Ну хорошо, на поляне. Я ничего плохого не сделала, и они вовсе не странные. Да ответь ты по-человечески, где и кого ты видела? Не мучай меня и все человечество в моем лице. А ты человечество? Послушай, Алиса. Ну ладно, они здесь. Они пришли со мной. Я невольно оглянулся. Терраса была пуста. И если не считать ворчливого шмеля, никого, кроме нас с Алисой, на ней не было. Да нет, ты не там смотришь. Алиса вздохнула, подошла ко мне поближе и сказала. Я их хотела оставить себе. Я же не знала, что человечество их ищет. И она протянула мне корзинку с земляникой. Она поднесла мне корзиночку к самым глазам. И я, сам себе не веря, ясно разглядел две фигурки в скафандрах. Они были измазаны земляничным соком и сидели, оседлав вдвоем одну ягоду. «Я им не делала больно», — сказала Алиса виноватым голосом. «Я думала, что они гномики из сказки». Но я уже не слушал ее. Нежно прижимая корзиночку к сердцу, я мчался к видеофону и думал, что трава для них должна была показаться высоким лесом. Так состоялась первая встреча с лабуцильцами.